Глава 23. Воскресенье. Дьякова спала глубоким, болезненным сном, похожим на обморок. Доктор Переверзев в сопровождении Патмосова и Прохорова осторожно вошел в комнату и сказал спутникам: «Сидите смирно, сейчас я приведу ее в чувство». Через несколько минут действительно раздался голос за Альковым. «Вы слышите меня, Елена Семеновна?» «Да», — ответил тихий голос. «Вы не забыли, что я вам сказал?» «Забыла». «Вы, Елена Семеновна Дьякова, приехали из Петербурга. С вами приехал Чемизов. Вы должны вспомнить все, что он сделал с вами. Вы слушаете?» «Да». «Проснитесь». Послышался протяжный вздох, а потом тихий, испуганный голос. «Где я?» «Вы сейчас находитесь в большой московской гостинице. Вас хотели ограбить, но друзья приняли в вас участие и спасли. Я доктор Переверзев». «А кто другие?» Прохоров громко сказал. «Я Елена Семеновна». «Вы?» Удивленно воскликнула Дьякова, и Сергей Филиппович узнал знакомые интонации. «Приехал в Москву по делам, а с вами встретился случайно. Нашел, где вы остановились. Вы были больны, и я со своим другом привез вас сюда». «Ах, я хочу непременно видеть вас! Подождите минутку. Доктор, я могу встать?» «Пожалуйста», — сказал доктор. «Я приглашу девушку, которая поможет вам одеться. Мы выйдем». «Я сейчас. Можете через 15 минут вернуться», — сказала Дьякова. В коридоре Прохоров в волнении прислонился к стене. Патмосов ласково положил на его плечо руку. Пафнутьев широко улыбнулся. «Ну, Сергей Филиппович, все кончилось. Теперь Елена Семеновна воскрешена и вполне избавлена от страшных чар». «Да, я уверен, что это кончится. Как только она поправится, вы немедленно увезите ее куда-нибудь подальше», — посоветовал доктор. «В Крым? Хорошо и в Крым, там теперь прекрасно. А потом она свободно может вернуться назад, хотя лучше устранить от нее все, что напоминает того негодяя». Через несколько минут дверь открылась, и Дьякова крикнула: «Войдите!» Сергей Филиппович увидел прежнюю Елену Семеновну. Только лицо ее было бледнее, чем обычно, и глаза потускнели. Она радушно улыбнулась ему и протянула руку. «Здравствуйте, Сергей Филиппович! Я очень-очень рада видеть вас! Садитесь! А это ваши друзья?» «Да, они помогли мне спасти вас», — взволнованно сказал Прохоров, целуя ее руку. «Борис Романович Патмосов и Семен Сергеевич Пафнутьев. Господа, садитесь. Чем угощать?» Доктор сказал: «Нам кофе, вам обед». «Кофе? Обед? Прекрасно. Позвоните, Сергей Филиппович». Прохоров сиял. Дьякова была прежняя, та, какую он знал и любил. Официант подал требуемое. Молодая женщина разлила кофе. «Да», — говорила она, — «со мной было что-то неладное. Мне трудно вспомнить, но, очевидно, я была больна». Прохоров смущенно молчал. Доктор пришел на выручку. «Вы имели несчастье встретиться с Чемизовым и от этого пострадали». Лицо Дьяковой залилось густой краской. Она закрыла лицо рукою, потом отняла руку и с испуганным лицом воскликнула: «Да, да, теперь я вспомнила. Это ужасный человек». «Что он делал с вами?» — робко поинтересовался Прохоров. «Он? Я не знаю», — она покачала головой. «Но когда он приходил и начинал смотреть на меня, какая-то сила сковывала мои члены. Мне казалось, что я уношусь куда-то далеко-далеко, а потом раздавались откуда-то голоса. И когда я снова приходила в себя, то мне было ужасно тяжко. Что-то давило меня, Какая-то чужая воля заставляла меня совершать то одно, то другое. «Простите, Елена Семеновна», — вмешался в разговор Патмосов. «Меня интересует существенная сторона дела. Сколько вы взяли своих денег из банка, когда уезжали из Петербурга?» 30 тысяч. А что? Сколько у вас осталось?» «Я оставила себе 5 тысяч. Остальное отдала ему». «Так. И взяли с собой все драгоценности?» «Да». «Что у вас от них осталось?» «Я не знаю, надо посмотреть». «Вы сделаете мне большое одолжение, если произведете эту проверку». «Я ничего не понимаю, что случилось?» «То, что вы оказались во власти мошенника и негодяя», — разгорячился Прохоров. «Помните вечер у Горянина? Там этот Чемизов в первый раз показал свое страшное искусство, а потом применил его к вам. Когда мы подстерегли его, он усыпил вас и заставил дать ему дарственную на ваше имение. Счастье, что я случайно встретил его здесь и вызвал Бориса Романовича». Дьякова широко раскрыла глаза, и ее лицо побледнело. «Да, да, я теперь вспоминаю. Едва мы уехали из Петербурга, как я перестала быть сама собой, стала автоматом. Мне всегда казалось, что я живу в полусне. Я ожидала Григория Владимировича, но когда он приходил, чувствовала не радость, а какой-то странный испуг. О, да, да, теперь я знаю. Как я вам благодарна, дорогой Сергей Филиппович! Вы меня спасли!» Прохоров поцеловал ее руку и поспешно отошел в сторону, потому что не мог скрыть волнения. Дьякова обратилась к Переверзеву. «Доктор, скажите, это очень опасно для моего здоровья?» «Пустяки», — успокоил он, поправляя очки. «Вам необходимо теперь отдохнуть, развлечься, а затем вы совершенно освободитесь от его влияния. Понятно, сейчас нервы у вас расстроены. Я пропишу вам бром». «А я попрошу вас, Елена Семеновна, — сказал Патмосов, вставая, — чтобы вы к завтрашнему дню привели свои дела в порядок и сообщили мне. Нет ли у вас каких-нибудь поручений в Петербург?» «А что?» «Мой друг Семен Сергеевич Пафнутьев едет туда сегодня». Дьякова покраснела. «Сергей Филиппович», — громко сказала она. Прохоров быстро обернулся. «Доктор советует мне уехать и рассеяться. Может быть, вы согласитесь сопровождать меня?» «Мы поедем в Крым», — предложил Прохоров, и его лицо осветилось. «В Крым, в Крым! Если вы будете добры, — обратилась Елена Семеновна к Пафнутьеву, — то посетите Горяниных и сообщите им, что мы, я и Сергей Филиппович, едем в Крым». Прохоров взял руку Дьяковой и приник к ней губами. Патмосов переглянулся с доктором и Пафнутьевым. Они встали и, простившись с Дьяковой, перешли в номер Пафнутьева. «Кажется, нам там делать нечего», — с улыбкой сказал доктор. «Да, это последняя глава романа», — констатировал Борис Романович. «Ну, пропишите рецепт. Но мне кажется, она успокоится и без брома». «Все сделали», — обратился Борис Романович к будущему зятю. «Собирайся, дружок, и кати в Питер. Завтра утром ты будешь уже там. В 10 часов можешь будить Семечкина. Варшавский поезд, кажется, в 12. Сейчас поедете в Лугу, в 4 часа будете там, в 6 ты будешь уже знать все, и в 7 часов завтра я должен иметь от тебя телеграмму. Понял?» «Слушаю», — сказал Пафнутьев. «А к Кате заехать можно?» «Это уже после, когда пошлешь мне телеграмму и все сделаешь». «А ты скоро?» «Не знаю, меня не ждите. Я отсюда уеду, но не в Петербург». «Искать поедешь?» «Может быть, ты и угадал», —